Глава 16. Надо найти, куда упасть, желательно в тени, но и Юле на ухо. По истечению пары часов понимаю, идея идти на каблуках не очень удачная. Сама хочу. Процедура приветствия вроде завершена, произносится вздохом. Сейчас Олю с Гришей найдем, и можно спрятаться. Егор, как? О, ему превосходно. У них там самое веселье в разгаре, устремляя взгляд на сына. Бегая с детьми, им весело настолько, что даже становится страшно. Обычно такое заканчивается слезами. «Давайте сюда мне Григория. Будет залечивать раны никому не нужной брошенной матери». Юля смеется. «Ий, прости, замучил тебя. Обычно он только на маме так висит». «Да ну брось, мне нравилось. Вариант-то идеальный, когда хочешь и в то же время не хочешь детей». Поиграла с чужим ребенком и поехала домой отдыхать. А вы дальше, как хотите, его успокаивайте. Говорю спокойно, но по телу пробегают мурашки. Надо тормозить эти мысли. Я свое отражала. «Один из представителей рода Золотас на тебя точно запал?» — хихикает коллега. «Правда, мы делали ставку на другого, на тезку его», — с сожалением произносит. «Да хватит уже», — слегка толкая Юлю плечом. «Большой мальчик, разберется». «Да ты посмотри!» – делает взмах головой в сторону брата, который проводит время в компании симпатичной девушки. «Что не так?» «Не понимаю». «Ий, ты серьезно? Ты сама непосредственность?» – качает головой. Типаж его привлекает один и тот же, и если бы только внешне. Но нет же, бабло, подарки, статус – это все, что волнует. На лбу у нее напиши, будет не так видно. Он тогда от такой фифы и несся же, шмыгает носом и останавливается. Запрокидывает голову, пытается прогнать слезы. Не представляю, как на мужчин действуют слезы. У меня и то все внутри сжимается, когда при мне плачут. Обнимаю Юлю за плечо и касаюсь ее головы своей. Все хорошо же, посмотри, какой красавец, здоровый. Юля обхватывает меня обеими руками. «А если бы не успели? Что б тогда было? Он же как дурачок тогда смеялся. Его друг позвонил, тот, который тащил его в больницу. Ий, я в трубку слышала, как он смеялся!» Всхлипывает. «Боже, это было жутко. Мне снится до сих пор иногда. Казалось бы, внешне ничего не случилось, а этот припадок... Если бы не ты, я не знаю. Всем же пофиг. Никто с места не сдвинется. А счет на часы или вовсе на минуты шел. Главное, итог. Ему помогли. Не могли не помочь. Там одни из лучших специалистов в стране, уж поверь мне. А голова, да, вещь крайне непредсказуемая. Мне ли не знать? Ий, я знаю, что Юля скажет». Девочки знают о моей травме только поверхностно. Всем интересно, мало ли, каким я психом могу оказаться. О, идут. Замечаю. К нам несется маленький Григорий на максимально ему доступной скорости. За ним спешит Оля. «Подкрепился?» – спрашиваю у малыша, подхватывая на руки. Он серьезно кивает, хватая меня за края пиджака. Взглядом показываю девочкам, что все в порядке. «Вот так и прилетая к вам через половину страны. Пока долетел, девушку уже увели. Да еще и племянник родной. Рядом с нами материализуется Григорий, тот, что брат Юли. Вроде только что оживленно болтал с милашкой, может, заметил, что Юля чуть не плачет?» «Ну так, все хотят помоложе», — поучительным тоном произносит Юля. Все начинают смеяться. После обсуждаем традицию их семейную — называть деток в честь родственников более старших поколений. Юля разводит руками, дескать, имя красивое, а фантазия плохая. «Ой, мне и не знать. Я сына тоже не просто так назвала Егором. Юль, вас с Ией твой свекор ищет. Там у него какие-то гости московские, очень почетные». Оля голосом выражает сарказм. «Они вас обеих знают. Просил подойти обеих», указывает рукой в сторону. Хочется поморщиться. Я наслаждаюсь обществом мелкого, поэтому не слишком расторопно. Медленно оборачиваюсь, надо хоть посмотреть, с кем честь выпадает пообщаться. Юля же бросает мгновенный взгляд в нужном направлении и застывает. Только его не хватало. В голосе слышится почти что отчаяние. Не знаю откуда, но моя первая мысль оказывается верной, потому что брат Юли тут же произносит: «Вы Гайворонского или Мотова знаете?» Интонация становится серьезной, от былого веселья и следа не осталось. «Они всем настроение портят? Вот это талант!» Ия проверяет одну из дочек Гайворонского, отмахивается Юля, и тут же переводит взгляд на меня. «Если хочешь, я сама схожу. Многоходовочник, блин!» Последнюю фразу произносит тихо, оно и понятно. Не хочет, чтобы свекру донесли слова любимой невестки. Отпраздновали детские рождения в кругу семьи. В моей же голове шестеренки начинают работать в ускоренном режиме. Казалось бы, чего тут такого? Подойти, поздороваться. Однако есть «но». В его присутствии я жутко туплю и теряюсь. Просто смотреть в глаза, и то тяжело. Мне же не 18, нельзя так краснеть и теряться. Поделать с этим ничего не могу, поэтому лучше к минимуму общение свести. Причин мне нравится, их я так и не нашла. Деньги и внешние данные никогда не были первостепенными. По этим пунктам он на высоте, бесспорно. Если с первым и так все ясно, то по второму показателю. Все так, как меня привлекает высокий подтянутый брюнет. Но разве что кое-где седина проглядывает для его возраста. Да что там, он явно не выглядит на свой возраст. Пометочку в мозгу делаю. В памяти всплывают его руки. Сглатываю. Надеюсь, не слишком палевно? Хаотично мысли приносят меня к тому, что пора прекращать свой затянувшийся целибат. И я остановись. Прошу себя, пока не поздно. Разве он стоит душевного спокойствия? В моем случае страсть до хорошего не доведет. Только собираюсь сказать, что я не против подойти поздороваться, тем более просит родственник Юли, как слышу, как меня зовет до боли знакомый голос. Тело сковывает спазм. Поворачиваюсь настолько резко, что приходится обхватить Григория покрепче. Стою, смотрю и глазам своим не верю. Ощущения такие, словно с меня скальп живьем сняли.